Книга вторая, эпизод четвертый. Гипериус встретил нас ночным туманом с моря и тишиной. На улицах было пусто, лишь тускло горели фонари на столбах. У северных ворот нас встретили представители гильдии Ордена Тайн. Им уже доложили, что случилось в землях рассвета, поэтому стоило нам сойти с поезда, как мы оказались в плотном окружении вооруженных людей. В их сопровождении мы и вернулись в город. Затем каждого проводили прямо до дома. Я, Мозарт и Афен отправились вместе, а с нами пошли четверо магов из гильдии и двое из Ордена Тайн. Одного из сопровождающих я узнал сразу. Это был лысый Верзила, ближайший помощник Кейнича. Правда, такая свита больше походила не на охрану, а на конвой. Чтобы не вызывать лишних вопросов и подозрений, мы с Афеной не обмолвились ни словом, лишь порой коротко переглядывались. У дома Лазгалинов от нас, наконец, отстали, но, как я и ожидал, не забыли сообщить про допрос. «Позже мы вызовем вас в отделение гильдии на беседу. Будьте готовы», — сказал вместо прощания лысый Верзила. Видимо, в отсутствии Кейнича он брал на себя его обязанности. «А учеба?» — спросил я. «На время отсутствия Кириуса я буду замещать его. Уроки начнутся послезавтра. Расписание можете уточнить у госпожи Кольп». Когда они, наконец, оставили нас в покое, мы вошли в дом, и первое, что я услышал... «Хвала, Динай, с вами все в порядке!» Брана бросилась нас обнимать. Даже Мозарта не обошла стороной. Неожиданно он отреагировал. Похлопал Брану ладонью по плечу и многозначительно кивнул, отчего та открыла рот от изумления. Вечно равнодушный Морфи вдруг проявил дружескую эмоцию. Кристобаль же, не обращая на Мозарта внимания, сразу предложил нам перекусить жареным бататом. «Вы, наверное, голодны?» «Не совсем», — улыбнулся я и поставил на стол в гостиной пакет с упакованной едой из поезда. «Тут вам гостинцы от корпорации торговли и перевозок. Если вы не на диете, конечно». Я вручил ошарашенной Брани еще и букет. Он, правда, подвял немного, но все равно производил впечатление. «Ты где это взял?» Она вытаращилась на меня, прижав букет к груди. «Это тоже от корпорации? Он же такой дорогой!» Ее радость тут же сменилась подозрением. «Ты опять вляпался в неприятности, Тайдер, признавайся!» За меня вступилась Афена. «Он всего лишь спас нашего Кириуса от смерти и нашел похищенных картографов, в том числе и меня». Брана нахмурилась и посмотрела на Мозарта, будто среди нас ему одному можно было доверять. «Мозарт! Твой хозяин действительно сделал это?» Тот кивнул. «Хозяин сделал. Мозарт — свидетель». Но даже после этого Брана никак не могла поверить в происходящее. Афена улыбнулась, взяла пакет с едой, затем ухватила Брану за руку и повела на кухню. «Пойдем лучше всю эту вкусноту по тарелкам разложим. Там даже пирожные есть. Ты ела раньше пирожные?» «Нет», — выдавила Брана и послушно отправилась на кухню, на ходу оглядываясь на меня. Внезапно в гостиной появился князь тьмы. Кот уже собрался по привычке кинуться хозяйке на руки, но вдруг встал, как вкопанный, а потом зашипел на нее и скрылся в тенях. «Эй, князь!» — забеспокоилась Афена. «Что с тобой, мальчик? Эй! Мы вкуснятину привезли!» Но кота и след простыл. Может, он богини смерти испугался? Когда девушки ушли, Кристобаль хлопнул меня по плечу и усмехнулся. «Значит, мой батат тут нахрен никому не нужен, да?» Он посмотрел Афене вслед. «А что с ней случилось? Она какая-то другая?» «Да вроде та же», — я пожал плечами. «Ага, сочиняй мне сказки. Между вами что-то было?» «Между нами была еда. Ее было так много, что я даже соскучился по твоему батату. Он лучший». «Ладно, брат, ты очень хитро спрыгиваешь с темы». Крис посерьезнел и тихо добавил. «Пока вас не было, к нам приходили братья Афены, Чес и Таурон. Оба злые были, тебя искали. Наверное, за сестру беспокоились». «А меня зачем искали?» «Не сказали. Чес был молчаливый и смирный, что на него совсем не похоже, а вот Таурон, наоборот, все не мог успокоиться. Говорил, что Афену надо быстрее от нас забирать. Выяснял, не вредит ли ей Мозарт, ну и ты заодно. На тебя он особенно злился». «Ну вот, приехали. Еще и с братьями Афены разбираться, а проблемы так выше крыши. В эту ночь я успел поспать всего 3 часа. и это был беспокойный сон. Мне снилось, что я снова еду на поезде, он раскачивается так сильно, пока не опрокидывается, а потом ко мне подходит проводник, улыбается и говорит: «Ты все-таки опоздал, не гражданин Лазгалин. А ведь я говорил тебе быть в нужном месте в нужное время». Сон был такой правдоподобный, что, проснувшись, я еще несколько секунд приходил в себя. Утром мы позавтракали остатками еды из поезда и отправились каждый по своим работам. Брана в транспортный отсек, Крис в столовую Пикарда, а Фена в Орден Тайн. Ну а мне надо было в магазин Хартага. Но прежде чем уйти, я дождался Афену на крыльце и зашагал рядом. «Не хочешь встретиться сегодня после полудня гнева?» Она с подозрением покосилась на меня. «Зачем? Мы же и так вместе живем и каждый день встречаемся». «Да я кое-что сказать хотел. Наедине. Не хотелось бы с этим затягивать». «Наедине?» В глазах Афены появилось любопытство. Наверняка она пришла к каким-то своим выводам. Правда, это продлилось недолго. Потом девушка тревожно нахмурилась и остановилась. «Ты хочешь вернуться к тому разговору? Еще до нападения Грувимов на наш дом ты кое-что мне сказал. Ты же про это?» Похоже, она говорила про настоящего Тайдера Лазгалина и их разговор. «А что я сказал тогда? Ты так и не вспомнил?» «Нет, пока ничего». Она огляделась и прошептала: «Я уже опаздываю, давай при встрече обсудим. Сразу после работы в 5. Зайди за мной в отделение Ордена Тайн». Мы разошлись в разные переулки, а затем вместе с Мозартом я отправился на рыночную площадь. Собирался заскочить в отделение корпорации торговли и перевозок, чтобы обменять у них один мута-алмаз, но отделение еще не открылось. Пришлось оставить это до обеденного перерыва и отправиться в магазин Хартага. Не знаю уж, что случилось с этим вредным старикашкой сегодня, но первое, что он сказал, когда увидел меня в торговом зале своего магазина, это: «О, а вот и ты! Добро пожаловать, Лазгалин! Уж как я тебя заждался, парень!» «Серьезно?» — я вскинул брови. «Кажется, в последний раз он орал на меня. Говорил, что я его обворовал, и что вообще толку от меня никакого». Старик поспешил ко мне и Мозарту, улыбаясь на ходу: «Ну давайте, ребятушки, располагайтесь. Чай хотите? Есть свежий, недавно заварил. Особый сорт, с шиповником, а такое вообще сложно достать». Заметив, что я все еще хмурюсь и не двигаюсь с места, Хартак всплеснул руками: «Ну что ты пялишься, Лазгалин? Думаешь, если я всего лишь торговец, то до меня не доходят слухи? Я ведь работаю на корпорацию торговли, и сегодня утром по рыночной площади были про тебя разговоры. У тебя, говорят, какое-то оружие есть от Бога, и ты крошишь им Грувимов. Ох, знала бы моя матушка, что у меня в магазине будет работать такой коллекционер, да еще вместе с Богом, то она родила бы меня намного раньше». Я вздохнул, потер лоб и переглянулся со своим Морфи. «Ладно, пойдем в подсобку». Старик тут же преградил мне путь. «Какая подсобка? Сегодня ты работаешь в торговом зале!» Он показал пальцем на Мозарта. «И этот тоже. Я сегодня жду наплыва посетителей. Они на вас точно посмотреть захотят, а значит, что-нибудь докупят. Станешь сегодня за прилавок и будешь торговать. Не забудь сказать, что сегодня скидка на защитные костюмы 6-го размера». «А 6-й это какой?» Хартак закатил глаза. «Как это какой? Которого у нас нет, Лазгалин. Все честно. Порой ты все штуповат, так же, как и мой младший брат, который был позором нашей мудрой матушки». Он опять указал на Мозарта. «Вот этот 10-го размера, значит, 6-й намного меньше. Так, понятно? У нас в наличии есть 2 морфи 7-го размера. 1 10-го и еще 1 11-го». Я опять вздохнул и окинул взглядом лавку. В ней вообще ничего не изменилось. 5 моделей морфи с накинутыми на плечи простынями стояли на витрине, а остальное по мелочи лежало на полках. В основном защитные костюмы и простая одежда для морфи, украшательства всякие, даже парики, накладные бороды, усы. Видимо, для тех коллекционеров, кому уж очень хочется видеть усатого морфи или морфи-блондинку. «А ваша новая модель?» Я подошел к тому морфи, которого лично позавчера распаковывал из коробки. «Им уже кто-то интересовался?» Зеленый мускулистый гоблин, явно не меньше 11-го размера, с иракезом, все так же еще стоял на самом видном месте, как главный товар лавки. «А что, «Сам его хочешь купить?» — сощурился Хартак, моментально включив торгаша. «Ты вообще знаешь, сколько эта модель стоит?» 10 000 чеков, вы говорили». Хартак вскинул брови. «Это когда я тебе такое говорил?» «Позавчера». Старик похлопал гоблина по зеленой руке. «Так то был позавчера. А сегодня эта модель стоит уже 12 000». Я бросил мрачный взгляд на Хартага. Жадный старикан все же. В этот момент вмешался Готфред, забубнив в моей голове. «Слушай, мне не нравится, как ты интересуешься этим зеленым уродцем. Ты что-то задумал или тебе просто нравится зеленый?» «Говорят, этот гоблин хорош в бою», — ответил я мысленно. «Только не говори, что ты предлагаешь воплотить меня в нем. Совсем уже. Ты видел, какая у него прическа? Кто вообще до такого додумался?» «Это ты у производителей Морфи спроси». «Вот только не надо мне зубы заговаривать. Если ты воплотишь меня в этом зеленом уродце, я тебя прикончу, понял? Мне даже иракес не помешает». Я перевел взгляд на красивую брюнетку Морфи, которая стояла рядом с гоблином и приглянулась Мозарту позавчера. «А вот она хороша, тут ты прав», — совсем другим тоном заговорил Готфред. «Знаешь, я тут подумал, а неплохо было бы...» «Да, я тоже об этом подумал». Сомнений не осталось. Мы оба подумали об одном и том же. Про богиню смерти, только она об этом еще не знала. В итоге Хартак поставил меня работать за прилавком, быстро объяснил, что и как делать, как разговаривать с клиентами, что предлагать, сколько просить, а когда лучше помолчать или сделать скидку. Где-то через полчаса в магазин зашли первые покупатели. Сразу 3 коллекционеров из гильдии. Видимо, такие визиты были редкостью, потому что глаза старика распахнулись от радости. Посетители заинтересованно оглядели гоблина на витрине, и один из них спросил у меня: «Сколько стоит?» 15 000 чеков», — не моргнув глазом, ответил я. Хартак было открыл рот, но тут же его захлопнул, зато зыркнул на меня испепеляющим взглядом. «Дороговато», — поскучнел посетитель. Этого я и добивался, потому что сам хотел купить гоблина. В итоге покупатели приобрели только один защитный костюм под названием «Легкая кольчуга» за 2 000 чеков. Но это было не все. Они внимательно разглядывали меня и Мозарта, пока находились в лавке. Потом зашли еще 2 женщины из Ордена Тайн и тоже на меня с интересом уставились. По большому счету им тут вообще было нечего делать, потому что они были экзорцистами, и для них тут товаров не имелось, но они все равно явились, чтобы поглазеть. После них заглянула толпа подростков. Хихикая и перешептываясь, они понаблюдали за Мозартом, за мной несколько минут, пока Хартак не принялся их выпроваживать. «А ну, валить-ка отсюда, вы мелкие! Тут вам не лавка с конфетами!» Один пацан на пороге все же рискнул и громко попросил, глядя на меня: «А покажи свое божественное оружие, ну, пожалуйста! Хоть одним глазочком увидеть, а? Все, кыш! Не допекай моего работника!» Хартак вытолкнул парня за дверь, но тот еще несколько секунд смотрел на меня через стеклянное окошко в двери. А ведь Хартак оказался прав. Народ приходил посмотреть на меня и Мозарта, как на музейную редкость. Слухи о моем оружии расползлись очень быстро. Когда лавка опустела, старик мрачно глянул на меня. «Если ты будешь завышать цены, то у нас ничего не купят, дурень! Только народ распугаешь!» Он постучал костяшками пальцев себе по голове. «Мозги-то включай, ну! Я же и так цену уже поднял выше некуда. А жадность — это плохо. Как говаривала моя матушка, надо быть добрее. Говори всем, что зеленый Морфи стоит 14 000, понял? Пожалей народ!» «Как скажете, господин Хартак», — кивнул я. «То-то же!» Старик потеснил меня у прилавка. «А давай-ка ты будешь просто стоять и привлекать внимание, а продавать я буду сам. Иначе ты меня разоришь». Пока он возился за прилавком, перекладывая поближе одежду для Морфи, я приглядел неплохой серый костюм для Мозарта, как раз его размера, 10-го, куртку и брюки, а еще массивные военные ботинки. Все вместе стоило 585 чеков. Перед полуднем гнева к нам явился еще один покупатель. Но он не разглядывал ни меня, ни Мозарта, будто вообще нас не заметил. Это был тот самый Верзил из гильдии. «Срочно!» — объявил он с порога. «Нужна защита для моего нового Морфи. 5-й ярус мастерства». Хартак замер в недоумении. «Это уже четвертый ваш Морфи, верно, коллекционер Пас? Но вам же отдельно с общим заказом для отделения гильдии отправляют». «Срочно надо! Я непонятно выразился!» — рявкнул Верзила. «Конечно, конечно!» Старик поспешил к вешалке с защитными костюмами. «Сейчас подберем. Какого размера ваш Морфи, господин Пас?» «Посмотрите сами!» Следом за Верзилой в магазин вошел его Морфи. И я впервые увидел обычного слугу-коллекционера. Это был высокий, 8-го или 9-го размера Морфи. Статный, идеальный по виду блондин. Внешне один в один человек, только прилично крупнее. Он встал посреди зала, глядя перед собой равнодушным взглядом, и, посмотрев на него, я понял, насколько же сильно Мозарт отличается от него. Да, по внешности он, может, и проигрывал, но все, что касалось реакции и поведения, это совсем другое дело. Мозарт был намного больше похож на человека, даже имея внешность громоздкого и неказистого гнома. «Ваш Морфи 8-го размера, гражданин Пас». Харток принес Верзиле один из черных защитных кольчуг. «Вот, пожалуйста, 5000 чеков». Пас посмотрел на Хартога таким взглядом, что старик моментально добавил. «Но мы можем договориться о скидке в 20%. Это за объем. Ведь вы наш постоянный покупатель, господин Пас». «Отделение заплатит. Направьте им счет», — кивнул тот, но развернулся и направился к выходу, прихватив кольчугу. Морфи последовал за ним, так ни на кого и не взглянув толком. Никакого интереса в глазах. Зато Мозарт очень даже заинтересовался. Он вышел из-за прилавка и глянул в окошко двери, наблюдая за уходящим Морфи. «Мозарту странно. Это не бог», — в итоге объявил он. «Это кукла». «Ну да, кукла», — подтвердил я. Мозарт покосился на витрину, где стояла брюнетка Морфи, и нахмурился. «И это кукла? Ну, пока да». Мне не хотелось разочаровывать Мозарта, но при Хартеге я не мог сказать больше. Морфи вздохнул и больше ничего не спрашивал. Так прошло время до полудня гнева. На этот раз небо почти не потемнело. Это значило, что нападения, скорее всего, не будет. Так и вышло. Полдень прошел спокойно, хоть и без посетителей. Все это время я наблюдал за небом через стекло в двери. Небо то становилось розоватым, то наполнялось сизой мрачностью, то набухало сиреневыми облаками. «Ну и чего ты там не видел?» — пробормотал у меня за спиной Харток. «Не люблю смотреть на небо. Все равно ничего хорошего там нет. Лучше смотреть себе под ноги, чтобы не споткнуться. Только дураки смотрят на небо. Так учила меня моя матушка. А она была мудрая женщина, этого не отнять». Я обернулся и посмотрел на старика. «Получается, я дурак? Так, что ли?» «Слушай, ты только не сердись. Дурак дураку рознь. Может, ты нормальный такой дурак, и к тебе никаких претензий». Хартах выставил ладони, огляделся, будто опасаясь, что кто-то его подслушает, а потом тихо попросил. «Лучше вызови свое божественное оружие, а? Ну интересно же, если б знала моя матушка, что в моей лавке...» «Давайте потом. Внутри магазина это делать опасно, тем более дуракам», — перебил я его. «Если честно, после того, как богиня смерти перерубила косу Готфреда, я еще ни разу не вызывал оружие и вообще не был уверен, что оно в порядке. Готфред сказал, что надо немного восстановиться. Так что вместо того, чтобы развлекать любопытного старика, я отправился на обеденный перерыв, хотя Брана положила мне с собой сухпаёк. Мозарта оставил в магазине, а сам решил дойти, наконец, до отделения корпорации торговли и перевозок, чтобы обменять муто-алмазы. Специально взял с собой пока что только парочку, чтобы не вызывать подозрений. И вот, наконец, я стоял перед зданием с белыми дверьми и гербом корпорации, золотым колесом со спицами. Войдя внутрь, я сразу ощутил, что здесь обитают деловые люди. В фойе их было немного, но вид у них был такой, будто они прямо сейчас спасают людей от неизлечимой болезни. У деловых людей всегда такой вид, даже если они просто пьют кофе на перерыве. Ко мне подошла женщина в белой форме корпорации и без тени улыбки спросила. «По какому вопросу?» «Насчет муто-алмазов», — ответил я уверенным тоном. «Такие люди сразу чувствуют сомнение или слабину, а значит, сразу начнут подозревать». «Пройдите в зал номер 5, господин. Как вас записать?» «Тайдер Ласгален». «Вид мага?» «Коллекционер». «Гражданство?» «Не гражданин». Она кивнула, и сразу отошла. Больше моя персона была ей неинтересна. Я же отыскал двери с табличкой «Зал номер 5» и сразу же вошел, чтобы не выглядеть замешкавшимся и тревожным, хотя все равно было не по себе. Мало ли что они спросят. В зале посетителей не было. Белоснежные диваны стояли пустыми и на вид такими стерильными, будто не успели познать ни одной задницы. Я прошел к столу с высокими гиревыми весами, на вид антикварными, покрытыми позолотой. За ними сидел пожилой мужчина в очках и белой форме корпорации. Он внимательно за мной наблюдал, за каждым моим движением, будто анализировал, насколько я гожусь на то, чтобы владеть мута-алмазами. «Вы на обмен, господин?» — спросил он, не сводя с меня взгляда. «Да. Хотел бы узнать, какой сейчас курс». 1800 чеков за одну весовую меру», — отчеканил мужчина. «Можем взвесить. Но сначала ответьте на вопросы. Это обязательная процедура». Он достал толстенную тетрадь, раскрыл на странице с разлинованными графами и приготовился записывать. «Итак, откуда у вас камни?» «Из земель рассвета». Это был настолько очевидный ответ, что мужчина поднял на меня раздраженный взгляд. «Это понятно. Мне надо знать, откуда именно. Место мне скажите». «Пещеры Азимуса». Мужчина быстро черкнул в тетради. «Когда обнаружили?» «Вчера». «Впервые обмениваете?» «Да». «Как много вы нашли камней?» «Это уже мое дело. Вы так не считаете?» Он опять поднял на меня взгляд и хмыкнул. Затем показал на правую чашу весов. «Прошу вас». Я достал из кармана пока один камень и положил его на чашу. Та сразу же склонилась на одну сторону, будто весила прилично, хотя это был практически невесомый камешек. Мужчина поставил одну из гирь на другую чашу весов. Причем гиря была крупная, размером с кулак. При этом мужчина явно прилагал усилия, когда ее поднимал, и по всем законам физики она должна была перевесить мелкий мута-алмаз. Но нет. Весы лишь немного покачнулись. Тогда мужчина положил на левую сторону еще одну такую же гирю. Правая чаша еще немного поднялась. Мужчина хмыкнул и положил еще одну. Вот теперь весы выровнялись. «Три весовых меры, господин», — объявил мужчина и как-то странно на меня глянул. Магического блеска в глазах экзорциста не скрыли даже очки. «Будете обменивать по актуальному курсу?» «Да, пожалуй», — кивнул я. «Хорошо. Корпорация выкупает у вас мута-алмаз стоимостью 5400 чеков». На моем лице не дрогнул ни один мускул, а вот внутренне я заликовал. Это же огромная сумма, и я продал всего лишь один мелкий мута-алмаз. «Вы подтверждаете сделку?» — спросил мужчина. «Да». «Что ж, тогда мне необходимо...» В этот момент дверь в зал распахнулась, и внутрь кто-то вошел. «Мы вынуждены вас обыскать, господин Лас-Галлен», — отчеканили за спиной. «Поднимите руки и не двигайтесь».